Если на душе твоей тяжело, попроси у Бога прощения за то, что ты сделал. И Он простит тебя. Просто и без упреков. Потому что Он любит тебя. Аллилуйя! Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе за эту возможность быть в Доме Твоем, искать Твое лицо. Прости нас, Господь, если мы что-то не так сделали, какой-то грех. Прости, очисти наше сердце, чтобы ничто не мешало нам искать Тебя, славить Тебя, радоваться в Твоем присутствии, чтобы ничто не мешало поднимать свои руки, хлопать, танцевать пред Тобой. Мы хотим, Господь, присоединиться к хвале. Мы хотим, Господь, приблизиться к Тебе. Очисти нас, омой своей драгоценной кровью. И мы хотим, Господь, вместо духа уныния иметь дух радости, мира и покоя. Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Господь! Мы будем славить Тебя и прославлять Тебя. Ты один достоин всей славы. Хвала Тебе, Господь! Ты наш Спаситель. Вместо горя и стыда облёкся я в радость Господа. Болезни и немощь, мучения и боль я заменил. Господь, да, Господь, да, Господь. Господь, Ты на этом месте, достоин Ты все славы. Спасибо Тебе, Господь, что вместо уныния Ты даешь радость, вместо болезни Ты даешь, Господь, исцеление. И мы верим в это и поклоняемся Тебе всем нашим сердцем. Величаем Твое имя превыше всех имен Ты, Господь. Нет такого, как Ты. Ты тот, кто сотворил каждого по образу и подобию своему. И мы, Господь, славим Тебя. Аллилуйя. Величайте Господа, величайте Господа, Он достоин похвалы, Он достоин похвалы, величайте Господа, величайте Господа, Он достоин похвалы, Он достоин похвалы, величайте Господа, величайте Господа, Он достоин похвалы, Он достоин похвалы, величайте Господа, величайте Господа, Он достоин похвалы, Он достоин. Осанна, будь благословен, ты моя скала, скала спасения. Осанна, будь благословен, ты моя скала, скала спасения. Величайте Господа, величайте Господа, Он достоин похвалы, Он достоин похвалы, величайте Господа, величайте Господа, Он достоин похвалы, Он достоин. Осанна, будь благословен, ты моя скала, скала спасения. Осанна, будь благословен, ты моя скала, скала спасения. Осанна, будь благословен, ты моя скала, скала спасения. Осанна, будь благословен, ты моя скала, скала спасения. Аллилуйя! Господь достоин всей славы! Давайте мы еще раз прославим и скажем: Осанна, будь благословен! Осанна, будь благословен, ты моя скала, скала спасения. Осанна, будь благословен, ты моя скала, скала спасения. Иисус, будь благословен. Осанна, будь благословен, ты моя скала, скала спасения. Осанна, будь благословен, ты моя скала, скала спасения. Господь, ты наша скала спасения. Спасибо Тебе за то, что Ты любишь нас. Спасибо Тебе за то, что Ты сейчас здесь с нами. И всегда с нами, Господь, и никогда не оставляешь нас. Спасибо Тебе, великий, дивный и чудный Бог. Это такая привилегия и честь славить Тебя, Иисус. Ты, Господин неба и земли, нет никого подобного Тебе. Мы славим Тебя и будем славить Тебя вечно, Господь. О, Иисус, нет никого, как Ты. Будь прославлен среди нас, драгоценный, чудесный Бог. Возносим наши руки к Тебе. Возношу свои руки к небу, прославляя Творца Вселенной. Пусть прольется в небеса прославление из сердца моего. Хочу быть таким, как прежде, а Твоей славы хочу меняться. В Твоей любви я хочу наслаждаться, Твоими путями ходить. Я говорю, Иисус, Твоя любовь во мне. Я нахожу покой. хочу я слышать нежный голос твой, Иисус, будь со мной, в тебе одном, в тебе одном я нахожу покой, хочу я слышать нежный голос твой. Сердце моего. Я не хочу быть таким, как прежде, а твоей славы хочу меняться. В твоей любви я хочу наслаждаться, твоими путями ходить. Я говорю, Иисус, твоя любовь во мне. Я говорю, Иисус, Иисус, ты нужен мне. Тебе одном, тебе одном я нахожу покой. Хочу я слышать нежный голос твой, Иисус, будь со мной, в тебе одном, в тебе одном я нахожу покой, хочу я слышать нежный голос твой, Иисус. В твоей любви. Мы возносим свои руки сегодня к тебе и говорим: Иисус, будь с нами. Будь с нами каждый день. Мы так нуждаемся в тебе. Только в тебе одном мы находим покой. Только в тебе одном мы находим счастье. Только ты один заполняешь пустоту. Только ты один знаешь, как изменить нашу жизнь. Мы сегодня обращаемся к тебе и говорим: Иисус, будь с нами, в тебе одном мы находим покой. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Ты не меняешься, ты сегодня и вовеки ты тот же, Господь. Измени нас, если мы изменились, если мы отдалились от тебя. Измени нас, Господь. Помоги нам приблизиться к тебе, прийти к тебе, склониться пред тобой и сказать: прости, я хочу быть с тобой, будь с нами, Господь, потому что без тебя наша жизнь, она пуста, она не имеет смысла. Ты тот, кто сотворил нас, ты тот, кто вдохнул дыхание жизни, ты тот, кто дал смысл этой жизни, ты тот, кто хочешь наполнить нашу жизнь счастьем. Ты лишь один Иисус, который пошел на крест, который отдал свою жизнь за нас, который пролил кровь, чтобы мы сегодня были счастливы, чтобы дать нам жизнь с избытком. Господь, мы хотим приближаться к Тебе. Мы хотим, Господь, искать Твое лицо. Мы так нуждаемся в Тебе. Слава Тебе, Господь. Мы возносим свои руки к Тебе. Аллилуйя. В Тебе одном я нахожу покой. Хочу я слышать нежный голос твой, Иисус, будь со мной, будь со мной. В тебе одном я нахожу покой. Хочу я слышать нежный голос твой. Пусть мы приходим к Тебе и просим, чтобы Ты всегда жил в наших сердцах, чтобы, Господь, наши сердца, они были всегда открытыми для Тебя. Боже, мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Приходи, Господь, и наполняй, Господь, нашу жизнь собой. Господь, пусть наша жизнь, она будет принадлежать Тебе, и пусть она будет посвящена Тебе, потому что Ты, Иисус, достоин величия и славы. Ты, Господь, достоин хвалы, Господь. Лишь Тебе найти можно покой, утешение, освобождение. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, великий. Аллилуйя. Ты наш Спаситель, Ты тот, в ком мы нуждаемся. Ты наш лучший друг, мы поклоняемся Тебе и говорим: Иисус, Ты наш Господь, Ты наш Царь. Аллилуйя, слава Тебе. Иисус, и Спаситель мой, Иисус, лишь Тебе найду покой. Даришь Ты жизни полноту, Ты скала моя, я к Тебе иду. Иисус, Ты Спаситель мой, Иисус, лишь Тебе найду покой. Даришь Ты жизни полноту, Ты скала моя, я к Тебе иду. Тебе я нуждаюсь, я люблю Тебя, навеки будь со мной. Спаситель, мой лучший друг, прославлять Тебя я буду вновь и вновь. Тебе, в Тебе я нуждаюсь, я люблю Тебя, навеки будь со мной. Спаситель, Спаситель, мой лучший друг, мой лучший друг, прославлять Тебя я буду вновь и вновь. Иисус, Ты Спаситель мой, Иисус, лишь Тебе найду покой. Даришь Ты жизни полноту, Ты скала моя, я к Тебе иду. Иисус, Ты Спаситель мой, Иисус, лишь Тебе найду покой. Даришь Ты жизни полноту, Ты скала моя, я к Тебе иду. К Тебе я нуждаюсь, люблю Тебя, навеки будь со мной. Спаситель, мой лучший друг, прославлять Тебя я буду вновь и вновь. Тебе, к Тебе я нуждаюсь, я люблю Тебя, навеки будь со мной. Спаситель, мой лучший друг, прославлять Тебя я буду вновь и вновь. Каждый из нас нуждается в Боге. Вот вспомните сейчас, сколько раз вы могли умереть, сколько раз вы болели, и Бог исцелял вас, сколько раз вы рыдали, и Бог приходил на ваш ответ. Мы каждый день нуждаемся в Нем. Он ответ на все наши вопросы. Он ответ на все наши нужды. Он наш Спаситель. И мы, Господь, нуждаемся в Тебе. Мы будем прославлять Тебя. Славлять Тебя. Давайте прославим Бога. Он столько сделал в нашей жизни. Ты достоин, Господь.